Эпилог. Не знаю, где Алиса взяла деньги, навряд ли ей дала их Жанна Гуськова, вероятно, Ремнева продала квартиру. Но гениальный мальчик получил лучшего адвоката, которого только можно было нанять. А чем так хорош опытный и неравнодушный к преступнику законник? В зале суда он говорит блистательные речи, находит необходимые аргументы и разбивает в пух и прах доводы прокурора. Но самое главное, после того, как участники действа снимают мантии, такой защитник совершенно случайно оказывается с представителями Фемиды в каком-нибудь укромном ресторанчике. Он же состоит в почти приятельских отношениях со многими судьями. В общем, несмотря на тяжесть совершенных преступлений, Вадик получил минимальный срок и отбывает заключение в весьма комфортных условиях. Начальник лагеря, куда отправили Ремнева, да и остальные офицеры души не чают в художнике. Тот расписывает им стены в квартирах, малюет портреты членов семей. Вот у Анны был заурядный адвокат, бубнивший на процессе нечто невнятное. Чтобы облегчить свою участь, Маркелова честно выложила все. Рассказала, как Вадим, пользуясь тем, что Джулия в него влюблена, пришел к ней домой в отсутствие Раисы Демьяновны и без колебаний отравил старшую дочь Ники, подложив письмо с ее признаниями. Она же сообщила, как тот же Вадик, узнав о смерти Джулии, приехал к Свете в гости и подсыпал в банку с чаем каракон. Надо было лишь подождать, пока она напьется успокаивающего сбора, а Вадик знал, что Потемкина часто его пьет. Но откровенность Ани не помогла, она выйдет на свободу не скоро. Антон очень постарался, чтобы все формальности в отношении Леонида Петровича Маркелова были улажены как можно быстрее. Настройщик обрел свободу и совершенно неожиданно для себя стал богат. Деньгами он распорядился по-своему, чего и боялись жадные Аня и Света. Основал фонд помощи неудачливым музыкантам, спонсирует их концерты, гастроли, выпуск дисков. Раиса Демьяновна устроилась нянечкой в детдом, Катерина Андреевна старается почаще навещать подругу. Игоряша с Генашей постоянно наезжают в Москву. Мишаня вполне счастливо живет с Ларисой и помогает мне по хозяйству. В гараже около моего дома в муках рождается первый экземпляр автомобиля «Мигеек». Да, чуть не забыла, инкассатор Женя, в чей броневичок я случайно въехала на дороге, теперь лучший друг Мишани. Все свободное время они проводят вместе. 100 миллионов рублей я так и не получила. Уж не знаю, почему не сработала методика Игоряши, может, я плохо применяла психотехнику, а вот засохшее растение совершенно неожиданно расцвело. Дней 5 назад веточка неожиданно выпустила листочки, на самом ее верху появилось нечто вроде шарика. Сегодня утром, привычно включив телевизор, я налила себе кофе и вдруг увидела, что голый прутик украсился дивным ярко-голубым цветком. Я подошла к горшку и залюбовалась красотой. Но надо же, Игорь оказался прав. Если упорно поливать растение, оно непременно отблагодарит тебя за заботу. Ну и пусть бешеных денег я не получу. Мне вполне хватает зарплаты. А если уж совсем честно, приближаясь по утрам к горшку с лейкой в руках, я, естественно, не пела написанную психологом из Енотова мантру для обретения богатства. Зато всякий раз невольно думала, и где же Гри? Конечно, смешно было рассчитывать на то, что найденыш зацветет, но вот вам и зеленые листики, и роскошный цветок. Только судьба Гри остается неизвестной. Я отошла от подоконника, села за стол и, намазывая на тост варенье, смотрела в телевизор. Кабельный канал, как всегда, демонстрировал утреннюю программу «Звонок в дверь». Ничего оригинального, в студию к ведущей приходят разные гости и болтают о ерунде. «Сегодня у нас человек, которого хотят видеть все!» объявила хозяйка эфира. «Вот он, знакомьтесь, Алексей Лопаткин!» Я отхлебнула кофе. Смелое заявление. Лично я, например, не знакома с данным индивидуумом и совершенно не горю желанием его видеть. Кто он такой? Полный, чуть лысоватый, в рубашке, с немодным галстуком. Явно не звезда. «Создатель любимого всеми братца Алёнушки!» завершила фразу ведущая. «Расскажите нам, как у вас родился этот замечательный образ?» Я чуть не подавилась, ну и ну. Я полагала, что мерзотного зайца, на котором помешалась куча народа, придумал парень вроде Кости, а тут дядечка, смахивающий на бухгалтера. «Здрасте, Кира», — смущенно произнес гость студии. «Ну, я того этого, случайно его намалевал, ну, рисовать люблю, сочинять». Я отодвинула чашку. «Да уж, говорит Лопаткин, не мастак». Или, до дрожи в коленях, испугался камеры. И почему-то его голос показался мне смутно знакомым. «Алексей работает в дорожной полиции?» — радостно сообщила Кира. а в свободное время следит за компьютером, пишет сказки. И, как все мы убедились, здорово рисует. На экране появилась фотография. Бело-синий Форд на номерном знаке цифры 250, а рядом с машиной герой сегодняшнего эфира. Я подпрыгнула на стуле. Ну надо же, теперь понятно, где я слышала приятный баритон. Лопаткин сидел за рулем автомобиля, который расчищал дорогу моему джипу, когда мы с Раисой Демьяновной и Екатериной Андреевной мчались в больницу к умирающей Джулии. Оригинальный дядечка, помнится, на прощание он пожелал мне удачно ловить мышей. Снимок исчез, теперь оператор дал крупным планом руку гостя. Ведущая несла какую-то чушь про вдохновение, а камера медленно скользила по внешней стороне правой ладони Алексея. Я смотрела на неожиданно узкую, прямо-таки аристократичную кисть, на чуть выступающие костяшки, маленькую родинку в ложбинке между большим и указательным пальцем, крохотный нитевидный шрам на первой фаланге мизинца. Камера работала как лупа во всех мельчайших деталях, показывая руку. А я навалилась грудью на стол и затаила дыхание. Сколько раз я видела эти пальцы, эту родинку, этот шрам. Люди, которые полностью изменили внешность, гри почему-то забыли о руках. Хотя, я знаю, они не поддаются коррекции, и, наверное, специалисты считают, что опознать человека по пальцам и костяшкам невозможно. Вот только они не приняли в расчет женщину, которая во всех деталях знает своего любимого. «Наш гость еще увлекается созданием оригинальных макетов», — радостно застрекотала ведущая. «Посмотрите, какая красота!» Камера дала общий план. Я увидела нечто странное, несуразно раскрашенное вроде замка или огромного дома. «Расскажите об этой своей работе», — попросила Кира. Лопаткин смущенно кашлянул. «Перед вами Версальский дворец, он находится неподалеку от Парижа. Там жили французские короли. Сейчас Версаль превращен в музейный комплекс, он открыт для туристов. В России же имеется народный промысел хохлома. Может, видели такую деревянную посуду в черно-красно-золотых тонах? Ее любят покупать в качестве сувенира иностранцы». «А вы, значит, придумали раскрасить Версаль под хохлому?» — засмеялась Кира. «Оригинальненько получилось». «Идея пришла в голову случайно», — забубнил Алексей. «Один раз я проверял права у нарушителя. Гляжу, зовут его Версаль Иванович. Он мне сказал, что его отец всю жизнь собирал фото и другие материалы про дворец. Он был фанат Версаля и назвал сына в честь музея. Но самое смешное, фамилия у него оказалась Хохлома. Вот тогда мне пришла в голову идея создать серию необычных макетов. Версаль под Хохлому первый, потом будут другие». «Некоторые люди совершают удивительные глупости», — всплеснула руками ведущая. «Назвать мальчика Версалем». Я вцепилась руками в стол, прекрасно зная мужчину по имени Версаль Иванович. Он не раз рассказывал мне про своего отца, известного историка, написавшего несколько книг о дворце под Парижем. Мы с Версалем Ивановичем были соседями по подъезду, но с тех пор, как сгорела моя квартира, более не встречались. И фамилия у него действительно Хохлома. В сочетании с именем-отчеством получалось нечто несуразное. Кира права, если хотите дать малышу оригинальное имя, сначала подумайте, как ребенку потом с ним жить. Версаль Иванович Хохлома. Да и его детям будет не особо удобно с таким отчеством. Но для меня важно иное. Похоже, Гри дает ниточку, дернув за которую я узнаю кое-что о своем муже. Или я сейчас все придумала? Слова, прозвучавшие с экрана, не имеют ко мне никакого отношения? Нет, я обязана заглянуть к бывшему соседу. Версаль под Хохлому не может быть глупым макетом. Это знак для меня. Или все же нет? Гри знает, что жена любит программу «Звонок в дверь» и старается не пропускать ее. Версаль под Хохлому — это точно знак. На экране замелькали маленькие разноцветные фигурки. Программа «Звонок в дверь» завершилась, пошел блок рекламы. Я повернула голову к окну. Интересно, это совпадение, что именно сегодня, когда на ветке распустился цветок, я увидела Гри? На столе тихо звякнул мобильный, пришла смс-ка от Лизы. «Ты где? Совещание через 10 минут». Я встала, пошла к двери, но на пороге обернулась и посмотрела на прекрасный цветок. Если чего-то очень хотеть, то желание непременно исполнится. Наперекор обстоятельствам и здравому смыслу. Если чего-то очень хотеть, ты это непременно получишь, а вот когда получишь, тогда и подумаешь, стоило ли этого очень-очень хотеть.